ты, о чем ты сам думаешь? Я о чем не думаю. Это есть понятие, как кажется. Думаешь, да я знаю точно, это так. Вот, да, ну ладно, давай. Арджуна, да я убью Джайадратху до заката солнца. Кришна говорит, да? А, давай, давай, родной, убей. Кто-то докатился, Арджуна никого не убил. Да я вообще там просчитываю, если я не убью, я повешу, совершу, я там кстати, костер брошу. Давай. А, ты такой крутой, давай. Ты все знаешь сам, да? Ну давай. И Арджуна был уверен в своих силах, в своих чувствах, в всем. Он был уверен, что у него нету там мыслей таких там, еще чего-то. Масала есть? Давай, давай, может, давай. А в итоге-то потом кто убил-то Джайадратху? А? Кто убил? Шри Кришна, правильно. Шри Кришна. Он сказал, стреляй, Арджуна. Он говорит, куда? Он говорит, стреляй. Он выстрелил. И вдруг стрела сама повернулась и полетела, где надо пролетела, и раз ему голову отсекла. Кто это стрелой правил? Кто вообще это сделал? Он потом говорит, давай стреляй второй раз. Стрела пока там падать начала, раз второй стрелой подцепил ее. И унесло в пещеру. Кто это все делает? Вот твою маму будет убивать, да? Ты, конечно, пойдешь, да, ты сейчас меня спрашиваешь, я куда? Я смотрю. Нет, я говорю, допустим, вот у тебя сразу противоречие возникло. Это Христа, я говорю, сейчас мы обсуждали с ним. Христа как раз отплевывали за это. Он как раз говорил, что только во имя мое надо все. И мы тоже не могли понять, что это. Я тоже не знаю, как я поступлю, может сработать, но я, по крайней мере, знаю, что это неправильно. Потому что все, говорится, что травинка не шелохнется по воле, без воли Господа. А тут человека убивают какого-то. Откуда мы знаем? Это человек, мы думаем, это моя жена, я обязан ее защищать там что-то. Каким образом защищать? Дать ей возможность помнить о Кришне. Вот и все. Я... Вот, если ее убивать можно, Кришну помни, Кришну, заорать хотя бы это. И это в большей степени, если ты там... Родная! Я даже хотел спросить, не как мы должны действовать, а как правильно действовать. Да, в принципе, правильно. Ты сказал, как мы. Поэтому я так сразу сказал. Нет, можно как-то. Поэтому надо знать, я говорю, это не для задвинутых, то есть этого не понять. Поэтому это, эти вещи на самом деле не обсуждаются. Я сейчас так... однозначно знаю, что я не смогу действовать. Это я опять правило. Перепрыгиваю, понимаешь, через уровни. Я начинаю говорить, ну просто так, зато ты будешь думать и знать. Может быть, так будешь не только знать, а по крайней мере информацию получишь. Прасады Говинде, Намо Брахмани Вайшнаве, Свадба Пунья Там Раджа, Ишасанай Ваджаяте, Шайя Виджаджа, Йодиндия Тахика, Дивати Вишасаве, Карамати Дихвати, Скорость на пути. Черная чернуха. Чернуха была черная. Это общий утонувший труп утопленника. Ниндзя. Терпение ниндзя. Я думаю, кто бы мне вот так крикнул где-нибудь. Давайте. Нет. Какая проблема. Кришна не забудь. В этот момент никто не заорал, я посчитал, что это сам великий. Какой-то ситуации, я получается, как эта ситуация забывает. И так необходимо, чтобы кто-то напомнил, что я не заорал. Кришна помнит, кто это самый главный. Общий, все так понятно. Да, это невозможно. Нет, я не имею в виду сейчас. Сейчас, может, да? Когда-то. Надо поэтому и говорить, что ты должен сменить это отрицание. Ну, если ты поймешь, что это не то, что здесь искать какие-то телесные взаимоотношения, да, да. А ты поймешь, что Кришна хочет, чтобы ты служил Кришне, там, что-то так делал, действовал вот так. Ты просто принимаешь этот образ жизни. независимо там от чего-то, понимаешь? Вот ты делаешь, они так делают. Если там плохо, я уеду, а потом я, может быть, приеду, а потом, может быть, уеду. А время-то идет. Понимаешь? Время никто не вернет. Вчера Андрей Бахутов идет. Пьяный в дупе. Раз. Ну на, увидел. А вот машина стоит, поворотом. Лакшминарек, бум упал в гандалан. Я говорю, ты встанет? Я говорю, ты позвольте. Такие четкие отсюда вылезли на шее. Лакшминарек, бомбейших буддистов, пропадут. И они все персоналисты. Заплакал. Выпей пьяно. Я еще предамся, не бойся. Я говорю, ну даюсь, предавайся. Все, хоккей. По машине, бам, кулаком. Я говорю, это ты напрасно делаешь, машина же Криша. Пошел. Кто еще посмотри? А чат не нет? Что это? Оно кисло? Надо сделать стакан. Вот. А это кисло молоко? Ты попробуй, это кефир, да? Это кефир или молоко? Замахай. Масло нарезать. Ну, масло молоко, да. Не надо, не надо мотаться. Тебя никто не заставляет, что голова. Пальчики, да? На положение кушать. Очень неудобное положение. Да, пальчики? Да, неудобно кушать. Он еще шанак же. Он иногда три кольца поворачивается. Паук, он больше на паука плохо. Полу-паука. Не означает. Дух купальник. Вот это. Ноги. Похоже же они, да? Два терминатора. Они такие занудные. Ты когда долго общаешь, но видишь, нудные такие. А ну так бурлугом хорошо тут. Короче, зеленый змей. А где этот магазин? Он говорит, ну там еще, говорит, на плакате, говорит, твоя мама мороженое кушает, говорит. Она говорит, где, говорит, моя мама мороженое кушает? Он говорит, ну там рядом, говорит, этот магазин, говорит, так. Говорит, на нем, говорит, нарисовано, как твоя мама мороженое кушает, помнишь? Понял, да? Ну, я не знал такой истории. Да, я что-то помню. Там, после аптеки была, в аптеке это. Змея с чашечкой такой, которая мороженое кушает. Он говорит, твоя мама, говорит, мороженое кушает, нарисовано. Вот это называется неправильное исследование процесса, поэтому результат неправильный. Надо все эти вещи говорить вслух. Персонализм. Нет, я же вам, сука, я два назад говорил, что мы немножко проблемы. Ну, вот демонизм. Надо, нет. Не вылазит это просто как-то. Вот это говорю, надо вода. Просто решить это самое, надо как-нибудь. Так вот, ты просто возьми решил, вот я сейчас говорю, ответ тебе на все вопросы. Масла нет, масла нет. Вот это делать так, как положено. Нет, просто я не могу сейчас все продать, не всех здесь. Ну ладно. Один бат на мне говорит. Я говорю, как мантру начинаю считать, говорит, у меня член сказал. Вот, клянусь, он думает. Вот, говорит, вот все остальное, хоть что буду говорить, даже хоть про женщин буду говорить. Вот. Ну как это стоит, говорит, Мария Кришна, как это все. И он меня тоже достал. Лакшми Нараян, ну что делать, блядь? Я говорю, да как так просто? Он всегда. Он инфицированный предан, он говорит. Я говорю, да как? Он говорит, всегда у меня так. Говорит, все время с поднятым членом джабы. Говорит, никому не мог сказать, но вот вам скажу. Говорят, что когда человек читает джаб, после времена, и его материальные желания, они еще больше усилятся. Да. Много-много раз. Да, потому что они выходят, ты понимаешь? Наружу выходит. Я говорю, продолжай. А вот сейчас через полгода встретились, он говорит, сыпалка проблема кончилась. Но он говорит, ну это не тут-то было. Теперь у меня другие проблемы. Он говорит, теперь у меня слава охота, слава. Хочу быть прославленным. Он такой искренний. Знаешь, он так по этапу проходит, он проходит. Ты, наверное, убийство у тебя хочет, заездить, загрызть, забить. От страха тебя уже. Преду сходят. Ты маску одевай. Через маску ешь. Такое лекарство есть интерферон человеческий. Есть. Оно из крови делается. Вот. Когда его используешь, там может быть как-то передается вот, какой-то менталитет, еще что-то. Ты ешь лекарство? Да, я один раз его использовал, мне потом всю ночь кошмар. Там его закапывать просто надо в нос. Нет, оно, кстати, хорошо помогает, но нет, подумал, там оно из человеческой крови. Я не думаю, что это убойно. То есть человек просто не убили его и взяли кровь. Нет, это донорская, там написано, что это донорская. Мы же молоко пьем? Мы тоже кровь. Молоко это кровь? По жилам мне тоже очень лежит. Ты знаешь об этом, что молоко это кровь? Кто знает, что молоко это кровь? Да, люди поэтому говорят, что вы же молоко пьете, а это кровь. А какашки это уже просто? Переработано. Так же молоко же переработано. Мясо это тоже молоко на самом деле. Только маленькое. Это для животных. Немного, да. Молоко. Каждый получает свой вид молока. А есть некоторые молоко, это мясо для других молоко. И масло. Для других молоко это молоко. Для третьих молоко это растение. Для четвертых молоко это дерьмо. Третье молоко. Вот трум, да, когда вы нашли. Давай, а ты что там? Бар открылся. Как концлагерь, всем поровну. Ты там долго проповедуешь в зоне, по-моему. Там-то как раз поровну видели. Там все отбирают. Масалы. Там говорил, Рома Харас, когда совершал аскезы, уже был пятилетним ребенком еще. И он там какое-то время. Ему даже 5 лет не было. Он питался листьями даже тут всю. Фактически человек в разе может питаться листьями. Козел же питает или кончик. Динозавры были раньше, они тоже, они же они такие вот просто. Ты видел, какая у них морда? Задница горела динозавр. Бык какой. Можно на листьях также траву жрать и все. Ну не. Говорите, что у коровы там 15 метров, там, или сколько там, может, кишечник, который хочет найти, она переваривается. У нас одинаковый. У нас одинаковый. Да. Что, у человека такой да. же кишечник? Да. А ты думал, как у тигра, что ли? У нас длинный кишечник, а у них короткий. Еще сейчас об этом узнал. Тут надо с нормалкой пообщаться. Близко. Здорово, да. Ты брахмачарь, что ли? Только с женой. С соседкой. Ты только занимаешься. чуть-чуть. А если вот такие друг Хаши, ну, там, отвечал, как вообще взрослый, очень продвинутый. Не только как взрослый, он отвечал как продвинутый. Да, как продвинутый, да, он на таком очень высоком уровне вел. Он говорит, ты же ребенок, ты должен играть там, бегать это самое, шарить и так далее. Он же был великим йогом, понимаешь? Давай. То есть видать, что развил он же до вот этого возраста. Да, он как ребенок, но он когда говорит вещи, они очень похожи на писание. Вот такой. Вот, максимально. У нас есть расслабление. Молитву другу Махараджа. По крайней мере, мне кажется, на Кришне очень большие. Говорится, что все молитвы – это молитвы Кришны. Ну да, я помню, что все мандалы, что через него проводят. Ну это правда, нормально, я думаю, что они больше. Возьмем вначале, то есть по уровню реализации там чистая прямо бхакти. А это ну, просто бывает бхакти, бывает просто. А прямо бхакти – это только приведение. Поэтому молитвы волшебных вот такие, да, которые они более глубокие. Они более глубже, более чище. Там сухарев нету? Нет, хлеба нет. А хлеб там может быть есть? Есть? Нет, нет, мало. Масал, ты не масал предлагаешь? А там хлеба не осталось кусочка? Это Сахадева за него крикнул. Ну нет, хлеба. Хлеба нет? Нету? Мышки, да. Кичери. Кичери. Пирли пища встречи, пища для царей, для сухих, для сбуков, для сбуков. Ты знаешь, я-то смогу посидеть, а тебе надо посидеть. Не, мне хочется, чтобы ты как раз какие-то такие. Ну, чтобы тебе потом придется все равно это делать. Так, а тут, понимаешь, все рядом. Все это даже неправильно. Когда будешь один, ты должен научить это. Ты не думаешь, что это такая очень большая ответственная вещь? Вот у тебя есть информация. Веди себя спокойно, скромно. Никакой там. Скажи, что я занят, готовлюсь поесть, потому что я на самом деле не смогу больше. Для меня важны эти подготовки. Потом для меня очень важно себя вести. Здесь какие-то более серьезные мероприятия. Съели почему? Плавательную шапочку один. Дурно включи там. У меня такая карма. Ты что-нибудь скажешь, ты скажешь, ну конечно, можно. Иди просто посиди скромно, там самым скромным, самым смиренным. Они ничего не поймут, но ты будешь самым смиренным. Просто морщи лоб и надувай щеку. Я тебе даю наставление, как Берта Мария, так сказать. Ипполит Матфеевич, да? Вот а что, говорит, как я там тебя должен вести? А он сказал, ты просто морщи лоб, взрывай щеки. И потом, для, так, для ценности, ты вообще уже в конце сказал, да! У нас длинные руки. Можешь диктофон там взять. Там у тебя во время этой беседы чик-щелкает. А если чик-то тебя... А ты что, ну же что? Ты скажи, жучков не смотрел. Скажи, вот еще сказал, что ты так. А я на вас собираю. Будем брать. Один костюм, значок полиции. Здесь значками отступить. Шляпа здесь из значка. Так, ты сейчас. Бабочки, приходи. Так, Лёшку возьми как снова. Зайди. Лавочку он возьмет с собой, лавочка будет мило улыбаться, посреди комнаты поставьте его, он будет улыбаться, мне типа пупсик. Он всегда у нас такой улыбка, такой, да? Какой-то интересный, как вареник. Лавочка, мы тебя решили тут на это, в отдел по борьбе с религией, чтобы ты там улыбался. Все религии завалят. Нет, зачем, ты наоборот защищаешь? Восстанови религиозные принципы. Напитка, пожалуйста. Тоже демонов и защити преданных. Там этот князь Игорь будет. Ну так. Гости с ним собирайте на сад. А что тут Боревка? Я еще бы сидел. Садись, собирайте. Как-то запишем. Поэта, по исчислению было. Да, ты же знаешь, все равно как себя вести, что ты боишься? Ну просто спокойно сидеть там, не орень ничего. Спокойно. Они пусть. Ну они будут. Ну скажи что-нибудь. Ну только вот на преданность обопрись. Не обопрись на мозги. Просто скажи, говори больше о Боге, о сознании Бога, что вот на самом деле прославляй их там. Говори, что мы да, конечно, такие ничтожные маленькие вишнаитики, но все равно самые дурные. Ты так карликом, прикиньте. Нигде он забыл возьми. Серегу можно сказать? Ну, точно у тебя разные? Ты, наверное, в карты просто не вырубишь. По страшной силе. Налево ухо. Ну, животы жизни там побить. Ты сейчас подслушал? Много, когда был на мере. Лечиком продумал. Серега там был ходить. Где он гарцем? Вот хоть что, хоть в лоб, хоть в голову, всегда улыбаешься. Я бы шик-то сильно снял. Олегу Фрэнчу. Братик, что желаете? Сам же гречку. Ты был сам, да? Ты всегда улыбаешься. Классный вообще, мне нравится. Вот так он всегда самодостаточен, самоудовлетворен и черпает вдохновление изнутри. Черпает и черпает, черпает и черпает. Бездонный. Несла бабка яйца, говорит, одно упало, сколько яиц осталось? Мог только сюда. Ни одного, просто дно-то упало. Сам же печка. Подай-ка там самую гречку, которая приподнимаем. Горячая, нет, не знаю. Ой, горячая. Я думаю, так. Сначала ты сюда гречку. Сам же тебе так раз ножку. Кто к нему там, да? Я к нему бегу. Кочку пробил какие-то. Сердце выглянуло. На ауш сходите. Вон там Кришна рано. Легкое путешествие в другие тела называют. Великое произведение юридическое. Легкое путешествие в другие тела. Не шипло, нет. Другие тела, вы смотрите, смотрите, легкое путешествие. Да. Ничего не делать, сразу другое тело перенести. Легкое путешествие в животный мир. В мир животных. Зачем путешествуешь? А зачем вы так путешествуешь? Ну, так там. Не тренд, дай путешествовать. Ну, так там. Да, нормально все. Нам холодно, мы страдаем, спасибо большое. Иди под красным майком. Махнули, да? Шумный будет. Юра, не забудь, что песня плотит. Я хрен забываю. Сейчас ты делаешь. Да, я могу поехать. Да, только белый. Ну, не в парне. Белый парамахан. Чем делать? Белый парамахан, что называется. Агент, ты почему белый? Какой дали? Красить не было. Выдали. Правильно. Хаде, у тебя нет майки, ничего нет? Давай. Слышишь? Слышишь? Мне вообще-то не было. Поменять? Нет, а такой. Нет, просто. Нет курсы? А где? Ну давай курсы. А где твоя курса? Ну, когда ноги приделали. Вот так ногами. Что? Масло, как на них сурили! Ты тоже говоришь, говори еще раз. Масло, а ты что? Масло, что? Масло, не понял. Масло, как на них сурили! Классно! Это конец-то! Антон там! Все, нормально! Пропада всегда называл, говорит, это такие люди, которые палкой в лицо тыкают собака, а когда собака их кусает, они как-то удивляются. Что это? Довести до белого, блин! Теперь глаза на масляные, смотри, уже так ум весь такой. Вот по лицу сразу видно, какой ум у тебя. А видишь, как обычно такой. А сейчас такой. Вот, сразу гауран. Любовь, преданность, все сразу. Ну покажись, ум. Ум, покажись наш ум. Ну, сейчас уже видишь, даже так не серьезно, это игра. Смотри, классно, Сейчас. Нет, сейчас уже даже знай. Ну, давай ставим, вспомнишь. Давай, вспоминай. Уже все вспомнил. Как на печке, жаль? Уже так. Отравили, да? На печке, давай ставим. Доктор Флоп у нас вы. Абаш. Доктор Абаш. Он там мята добавил, да? Я хотел, чтобы вы стартанули. Я хотел, чтобы вы создали какой-нибудь. У меня здесь-то был такой, здесь в уголке сяду. В школе даже у меня был. Здесь сяду в уголке, и давай всех обсуждать. Все, ну, так, да? Легко, ну, так, да? Все сюда, быстро, ближе ко мне, чтобы поржать. Особенно если уж какой-нибудь такой крутой декан или считает. Вот чем такая суровая обстановка, тебе меня больше пробивало поржать. Ты знаешь, да, так бывало, да? И я начинал так вот всего прикалываться. Спать. Доктора чуть не зашибли. Нет, не гоняли, они вообще говорили, говорю, пока отводок не выйдет, я все не начну. Устное народное творчество вел. Там про Ваську Буслаева я рассказывал. Васька Буслаев сидел за китайской стеной, ел сосиски. Я все время его передразнил, а он глухой. Он вообще глухой был. Читал лекции при нем. Ну, у него это аппарат был. А ему возьмут это, батарейку вынет, вынут этот аппарат, пока он там что-то кроет. То есть сидит на первой, раз батарейку вынет. Он раз это один. И так. Что это такое? Что такое, товарищ? Он такой, старый такой, толстый. Что такое, товарищ? Ничего не видно. А я начинаю там. Далее. Вон, ты почему кричишь на меня? Кричишь на меня? Наоборот, там сказал. Ну, козел старый. Да-да-да-да-да-да.